Аналогия огляделся по сторонам в надежде на помощь, но все рандевисты смотрели в небо. «Застрели его!» Громила усмехнулся, его палец коснулся спускового крючка. Виктор зажмурился. И тут удача повернулась к нему лицом. По ушам хлестнул пронзительный визг, и случайный метеорит ударил точно в каску Громилы. Тот повалился, как мешок с картошкой. Пистолет выстрелил, проделав аккуратную дырочку в перчатке Виктора. Внезапно все пространство вокруг наполнилось визгом, свистом и раскаленными метеоритами, словно водопад, низвергнувшимися на землю. Рандевисты обалдели от этого буйства природы и поначалу никак не могли опомниться и сообразить, что лучше — прятаться или ловить долгожданных блудных сыновей. Мюллер лихорадочно тащил из кармана застрявший пистолет, когда кто-то буквально над ухом у них с Виктором заорал «Лови!». Обернулись оба, но метеорит поймал Виктор. Камень величиной с крикетный мячик был раскален до красна. Виктор бросил его Мюллеру, который инстинктивно сделал рукой хватательное движение. Увы, перчатки у него не было. Шипение и взвизг раздались одновременно. Мюллер бросил метеорит, заорал от боли, и в этот момент Виктор двинул ему в челюсть с неожиданной для 75-летнего человека быстротой и силой. Мюллер упал, как кегля, а Виктор бросился к упавшему пистолету. Затем приставил его к затылку Мюллера, вздернул доктора на ноги и, подталкивая, вывел из крепости. Метеоритопад начал ослабевать, и я по микрофону предупредила начальника, чтобы он вел себя поосторожнее. «Значит, вы все-таки аналогия?» — уточнил Мюллер. «Все-таки. Типа 27. Вы арестованы». К тому времени, когда Брэкстон и Дермо сообразили, кто попал под арест, мы с Виктором и Безотказанным как раз доставили Мюллера в камеру для допросов за номером 3. Виктор успел предложить Мюллеру, чтобы тот подтвердил, что его зовут Мюллер. И тут дверь в камеру распахнулась. Это был Дермо в сопровождении двух оперативников из девятки. По их виду было ясно, что чувство юмора у ребят отсутствует как класс. «Он мой, аналогия». «Нет, мой мистер Дермо», — твердо ответил Виктор. «Арестовал я, юрисдикция моя. Я допрашиваю доктора Мюллера по делу о похищении рукописи Чезлвита». Джек Дермо обернулся к Пшиксу, стоявшему у него за спиной. Тот прокашлялся. «Мне жаль, Виктор, но корпорация Голиаф и ее представитель получили командование над суиднадскими отделениями агентств 9 и 27. Утаивание материалов от мистера Дермо, исполняющего обязанности регионального заместителя директора ТИПА, повлечет за собой обвинение в сокрытии жизненно важной для текущего расследования информации. Вы понимаете, что это значит?» «Это значит, что Дермо может вытворять что угодно», — не удержался Виктор. «Передайте арестованного, Виктор. У корпорации Голиаф первоочередное право». Аналогия чуть не прожег в нем дырку взглядом, затем оттолкнул начальника и вышел из комнаты. «А я бы предпочла остаться», — сказала я. «Нет», — ответил Дермо. «Присутствие сотрудников типа 27 недопустимо». «Допустим», — ответила я, — «но у меня все еще есть бейдж типа 5». Джек Дермо выругался и заткнулся. Безотказанно приказали убраться. По обе стороны двери встали костоломы из типа 9. Дермо и Пшикс сели за стол напротив Мюллера, который беззаботно курил сигарету. Я прислонилась к стене, бесстрастно наблюдая за допросом. «Он меня вытащит отсюда», — неторопливо проговорил Мюллер, и на лице его появилась редкая гостья — улыбка. «Не думаю», — ответил Дермо. «Суинденская девятка уже окружила участок, и секретная полиция тоже. Здесь столько спецагентов, что вы и за месяц не пересчитаете. Даже такой псих, как Аид, не осмелится сюда сунуться». Мюллер перестал улыбаться. «Девятка?» «Лучшее антитеррористическое подразделение в мире», — продолжал Дермо. «Так что мы его возьмем. Это лишь вопрос времени. А если вы нам поможете, то в суде к вам отнесутся с большей снисходительностью». Мюллер и ухом не повел. Если ваша девятка лучшая на планете, почему меня арестовал 75-летний детектив? Джек Дермо не нашелся с ответом. Мюллер повернулся ко мне. А если девятка так хороша, то почему загнать Аида в угол удалось только этой юной леди? Мне повезло, ответила я и сразу перехватила инициативу. А почему Мартин Чезлвит не пострадал? Ведь не похоже, чтобы Ахерон просто так разбрасывался угрозами. Что верно, то верно, ответил Мюллер. Отвечайте на вопрос, Мюллер, многозначительно сказал Дермо. Иначе я гарантирую вам крупные неприятности. Куда вам до Ахерона? Его главные хобби — медленное убийство, пытки и флористика.